أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья и сестры, милостью и с помощью Всевышнего Аллаха Джалла Ва'аля продолжим наши уроки. И мы дошли до темы талабу шафаа, то есть требования заступничества. Ваш-шафаату науани. И это заступничество делится на две части. Первая часть – заступничество, разрешенное Всевышним Аллахом, и которым есть подтверждение в причисти сунни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Что же означает? То есть, когда Всевышний Аллах разрешает заступничество, и у кого мусульмане должны требовать этого заступничества, и как они должны следовать прямому пути в этой теме, то есть в теме заступничества. Разрешенное заступничество, джайза, это когда раб, то есть мусульманин, требует, просит у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он разрешил быть заступником тому, над кем он доволен. То есть над кем довольство Аллаха. И кому Всевышний Аллах разрешил это заступничество. Ибо в аяте Курси, то есть в аяте престола, частью этого аята мы читаем. Бисмилляхи ррахмани ррахим. Ман заллази йашфау индаху илля биизнихи. То есть Всевышний Аллах в этом аяте, в этой части аята, он как бы спрашивает и отвечает на этот вопрос. То есть в этом это вопрос не является вопросом, на который нет ответа. Это вопрос, специально Всевышний Аллах выбрана такая форма, где для утверждения истины он как бы спрашивает, и ответ сам собой разумеется. То есть он присутствует в этой части аята. «Ман даллади», говорит Аллах, «кто же это тот, яшфа индаху, кто заступается пред Аллахом, пред ним, илля биидни, кроме как с разрешением Аллаха?» То есть Аллах спрашивает, кто же это тот, кто может быть заступником перед Аллахом за других, за кого-либо, без разрешения Аллаха. То есть никого нет, который бы стал бы сам по себе, по своей воле заступаться за кого-либо, если Аллах не разрешил делать это. Потому что в разрешенном заступничестве, фи шафаатиль джайза, есть свои условия. Одним из условий, первым условием является то, что Аллах обязан, должен разрешить. Он должен разрешить заступаться своим, например, пророкам, праведным своим рабам над теми, кто нуждается в этом заступничестве. И коль Аллах только разрешает это заступничество, значит, любой другой раб Аллаха, мусульманин, мумин, обязан просить этого заступничества только лишь у Аллаха, в руках которого власть всем сущим. И в том числе власть, разрешение быть заступником над тем, кто нуждается в этом заступничестве. Или также частью разрешенного заступничества является, когда человек просит заступиться за него такое же творение, то есть такого же человека в этом мире и в том, в чем тот человек может помочь ему, может заступиться. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Ман яшфа шафаатан хасанатан якуллаху насибум минха». 85 аят сура Ан-Ниса. И Аллах говорит: «Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом». То есть кто заступится за своего брата и сестру в том, в чем он может заступиться, в том, в чем он может принести пользу, то он получит такой же удел, который, значит, он отдал своему брату. Он же получит такой же удел, то есть такую же награду, и даже более того, за то, что он заступил за своего брата и сестру или помог им. Но запрещенным заступничеством, или на арабском языке звучит следующим образом, шафаатуль манфия, то есть заступничество, которое не разрешено в Кур'аном, шариатом, и сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или гайру джайза, это когда это то, что Всевышний Аллах запретил. Это 2 заступничества в Коране, в своей книге. Ибо Аллах говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Я айюха ллазина аману анфику мимма рзакнакум мин кабли ан яати яума ла байун фи ва ла хулла ва ла шафа'а, ва лькафируну хуму ддалимун». Аят 254 сура Аль-Бакара, где Аллах Джалла ва Аля говорит, «О уверовавшие, я айюха ллазина аману, о те, в сердца которых иман, о верующие в Аллаха и во все то, что Аллах ниспослал пророку Мухаммаду и через него всему человечеству. Расходуйте из того, чем мы наделили, говорит Аллах о себе, вас». То есть расходуйте из того, чем Аллах наделил вас. «Мин кабля яати яумун» — до наступления того дня, «ла байун фии» — в котором не будет ни торговли, ни купли-продажи, «уаля хуллатун» — ни дружбы, «уаля шафаатун» — не заступничество. То есть расходуйте из того, что Аллах дал вам, до наступления того дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. Воистину кафиры, неверующие, они являются беззаконниками. Аллах здесь призывает расходовать, быть праведными рабами Аллаха до наступления судного дня, когда Всевышний Аллах отменит торговлю, когда Он отменит дружбу, когда Он отменит заступничество, и каждый будет отвечать за свои дела, в особенности те, кто следовал путем таухида, они спасут себя от наказания судного дня и от наказания огня. Пусть Аллах нас спасет от этого. И главной частью запрещенного Всевышнего Аллаха заступничества, когда человек требует заступиться за него непосредственно у человека, у творения Аллаха, у пророка, у шейха, у устаза и так далее, у ангелов, у джинов, напрямую обращаясь к нему, например, «О, я Расул Аллах, о посланник Аллах, будь мне заступником». Или «О пророки, будьте мне для меня заступниками, заступите за меня». Или «О устаз, о шейх, заступи за меня в судный день». Почему этот вид заступничества является запрещенным? Потому что человек обращается, пренебрегая тем, что условием заступничества является разрешение Аллахом, со стороны Аллаха. Он пренебрегает этим и напрямую обращается к тому, кто не владеет для себя, кто не владеет в себе этим правом. Ибо творение, суть творения, не владеет этим правом, пока Аллах не разрешит индивидуально каждому из них заступаться за кого-либо. Ибо никто из сподвижников посланника Аллаха, алейхи вассалям, да будет доволен ими Аллах, из тех, кто был их последователей и последователей, они не обращались непосредственно к пророку, не ходили на могилу пророка и не говорили: «О, посланник Аллаха, алейхи вассалям, дай нам, помоги нам, будь за нас заступником, попроси за нас Аллаха, чтобы он дал нам то-то, то-то, то-то, там дождь или и так далее, дал нам пропитание». Это является запретным, запрещенным. И по меньшей мере, когда человек обращается, например, к пророку: «О, посланник Аллаха, попроси за меня Аллах, чтобы он дал мне то-то, то-то, то-то», является, по утверждению ученых уляма, является тем действием, которое приводит к ширку, большому ширку, является малым ширком, но нарушение этого, то есть пренебрежение или увеличение в просьбе, в обращении к пророку, если, например, человек скажет, что: «О посланник Аллаха, дай мне, помоги мне, спаси меня от огня, дай мне пропитание, дай мне потомство», то это является прямым ширком, большим ширком, является нарушением таухида. А как я сказал, слова «О посланник Аллаха, помолись за меня», имеется в виду в могиле, «помолись за меня Аллаху, чтобы он мне дал то-то, то-то, сделал то-то, то-то», является малым ширком и действием, которое приводит человека к большому ширку. Пусть Аллах нас спасет от любого проявления многобожия. Итак, мы поняли, дорогие братья и сестры, что заступничество имеет свои условия. Одним из них, первым из них, является то, что Всевышний Аллах обязан разрешить. То есть присутствие изна, разрешение. И мы прочитали в части Айд-Курси: «Ман далляди яшфа'индуху ля бидини». Это тот, кто же тот, кто заступается пред Аллахом без его, то есть Аллах, разрешения. И ответ, естественно, нет никого. То есть Аллах должен разрешить. И второе условие, что тот, кто просит о заступничестве, должен просить Аллаха словами: «О Аллах, сделай пророка Мухаммада салям, за меня заступником». Или: «Сделай праведных твоих рабов за меня заступниками». Ибо власть всем сущим принадлежит только лишь Аллаху и в руках Аллаха. Джалла ва аля. Следующая наша тема. Талба илм ль-гайб. То есть требование знания скрытого. Требование знания скрытого. Всевышний Аллах сказал: «Алим ль-гайби фала юдхиру аля гайбихи ахада». Илля ман иртада мин расулин фа иннаху яслуку мин байни ядайхи ва мин хальфихи рашада. Аяты 26 и 27 из суры Аль-Джин. Где Аллах говорит: Он, то есть Всевышний Аллах Джалла ва Аля, ведающий сокровенное. Он только лишь Аллах ведается сокровенным. И Он не открывает его никому, кроме тех из посланников, кем Он доволен. То есть Аллах, только лишь если Аллах Джалла ва Аля ведает сокровенным, Он является тем, в руках которого знание сокровенного, и Аллах Субхану Тааля не открывает никому, кроме тех из пророков, тех из своих рабов, кем Он доволен. Аллах открывает им, и они уже, пророки, алейхим салату вассалям, ведают людям, и это как бы является подтверждением их пророческой и посланнической миссии. Следующая тема, это как бы резюме всего того, что мы сказали, и она звучит так. Хукму талабил афали сабиг мин гайри Аллах. Каково же отношение шариата, Кур'ана и сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям к тем, кто требует каждое из того, что мы упомянули, каждый из пунктов того, что мы упомянули, не у Аллаха. Если, например, человек требует, просит хидайя тауфик, то есть направить на истинный путь, просит помощи не у Аллаха. Если он просит гуфран дунуб, простить грехи, не у Аллаха. Если он просит талабу нусра, то есть помощь, победы, не у Аллаха. Если он просит талабу шифа, исцеление, дать исцеление, не у Аллаха. Если он просит дать потомство, то есть детей, не у Аллаха. Талабу ризг, просит пропитание, также не у Аллаха. Талабу тафриджиль карб, чтобы, если он просит облегчить его печаль, не у Аллаха. Если он просит инзалю лугаиф, дать дождь, не у Аллаха, и так далее, и так далее. Каково же отношение шариата? Какой хукм мы выносим в отношении этого человека? Хукм следующий. Каждое из упомянутых пунктов, из упомянутых деяний, являются деяниями Аллаха, деяниями Господа Всего Сущего, Джалла ва Аля. Ибо Всевышний Аллах, Кадирун Аля Кулли Шей, Он всемогущ. Он Бог, который является всемогущим Богом. И признав это, значит, человек не имеет права обратиться к кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Ни с одной из тех просьб, о которых мы упомянули. Он не имеет права обратиться ни к пророкам, в том числе не к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, ни к ангелам, ни к джинам, ни к кому и ни к чему, кроме Всевышнего Аллаха, Джалла ва Аля. Да направит Аллах нас на истинный путь таухида и раскроет нам наши сердца для принятия его истины, для познания истины. И да поможет Всевышний Аллах нам совершать деяниями, этими знаниями, которые мы приобрели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.